Перед включением корректирующего двигателя должен был быть произведен разворот станции и соответствующим образом измениться ее ориентация в пространстве. При этом сначала АЭС приводились в так называемое базовое положение, когда чувствительные элементы системы ориентации видят Солнце и Землю. Затем, с помощью разворотов вокруг двух осей, АЭС устанавливалась в исходное положение. После того, как в расчетное время по сигналу программно-временного устройства включался двигатель, гироскопические приборы, запомнившие нужное положение станции, с помощью управляющих органов парировали все возмущения, возникавшие при работе двигательной установки. Как только скорость станции изменялась на необходимую величину, автоматика подавала команду на выключение двигателя. По аналогичной схеме происходил вывод станции на окололунную орбиту или осуществлялась коррекция орбитального движения. После маневрирования в окололунном пространстве, так называемого процесса формирования посадочной орбиты, производилось уточнение параметров движения, и на борт АЭС выдавались кодограммы, определяющие последовательность операций при посадке. При приведении АЭС в исходное для торможения положение отбрасывались навесные отсеки, включалась двигательная установка и начинался спуск на лунную поверхность. Затем, когда станция получала необходимый тормозной импульс, двигатель выключался и АЭС совершала стабилизированный баллистический спуск. Причем вертикальная и горизонтальная составляющие скорости при этом непрерывно измерялись с помощью доплеровской измерительной системы и высотомера. При определенных значениях вертикальной составляющей скорости движения и высоты над поверхностью основной двигатель включался вновь, а после окончания его работы запускался двухкамерный двигатель малой тяги, который уже окончательно гасил скорость АЭС. Он выключался по команде, подаваемой от бортового гамма-высотомера. Для иллюстрации работы основного двигателя приведем значение высот над поверхностью в характерных точках участка спуска АЭС Луна-17. Первое включение тормозного двигателя произошло на высоте 22 км над лунной поверхностью при продольной скорости АЭС 1692 метра в секунду. На высоте 2,3 км двигатель выключился. Его второе включение произошло на высоте около 700 метров. Выключение на высоте 20 метров. В момент касания поверхности станция имела вертикальную скорость снижения около 3,5 метра в секунду. Боковая составляющая равнялась примерно 0,5 метра в секунду. К автоматическим станциям, выполненным на базе унифицированной посадочной ступени, относятся АЭС Луна-16, 20, 24, доставившие на Землю грунт из различных районов Луны, а также Луна-17, 21, на которых были установлены передвижные самоходные научные лаборатории Луноход 1 и 2. Операции по забору лунного грунта совершались с помощью грунтозаборных механизмов. Грунтозаборное устройство, используемое, например, при полетах АЭС Луна-16 и 20, состояло из штанги с укрепленным на ней буровым станком и электромеханических приводов, перемещающих штангу в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Рабочим органом бурового станка был виброударный бур с резцами на конце. Внутри он был полым. Буровые механизмы обеспечивали работу с горными породами, имеющими широкий диапазон физико-механических свойств, от пылевато-песчаных до скальных. Максимальная глубина бурения составляла 35 см. Это оборудование приводилось в движение электродвигателями. Скорость углубления бура в грунт и мощность, потребляемая электродвигателями, контролировались с Земли телеметрически.